На следующий день Ебгу Судани и начальник Бори Селенг поссорились на заседании совета. Не могли договориться, кто станет Кааном Даркутов. Часть сановников приняла сторону Судани, часть выступила за Селенга. Другие остались в стороне. Вспыхнула вражда. Ебгу объявил Селенга вне закона, а тот отделился от Ташты Даркут и провозгласил себя Кааном новой державы. В стане Даркутов началась смута. Тем временем на площадке перед кибиткой Каана Линха пышно расцвели яблони и заколосилась проса.